Глава 21. Филипп. За огромнейшим количеством работы у меня совершенно вылетело из головы, что у Лизы заканчивается практика. Напоминание об этом было как удар ниже пояса. Я не был к этому готов. Казалось, у меня еще полно времени, чтобы завоевать сердце девушки. Наша командировка помогла сократить расстояние между нами. Не так сильно, как мне хотелось, конечно, но все же прогресс налицо. Я чувствовал, что мы на одной волне, и довольствовался тем малым, которое Лиза могла мне сейчас дать. Я боялся ее сломать, как хрупкий цветок, поэтому не торопил ее и не давил, решив, что мои желания немного подождут. Но, надо признать, ожидание давалось мне тяжело. После вечеринки Кира прислала мне голосовое сообщение, где поделилась своими наблюдениями о моей спутнице. Подруга утверждала, что Лиза влюблена, и у меня есть все шансы. Но когда мы вернулись домой, практика показала обратное. Из горячей живой бестии, из-за которой мне приходилось снимать напряжение с помощью рук, даже на дне рождения подруги, Лиза превратилась в холодную ледышку. А причиной тому был конец практики. Черт бы его побрал. Возможно, если бы мы были ближе, я бы отпустил девушку, чтобы строить с ней отношения вне офисных реалий. Но раз этого не случилось, пришлось придумывать экстренный план и уговаривать ее остаться. На удивление, отец к такому кадровому решению отнесся спокойно. Ни у кого в нашей компании нет подобного графика, и я уже был готов выслушать, что страдаю ерундой. «Елизавета продолжит работу, но будет совмещать с учебой?» — задумчиво переспросил он, прокручивая между пальцами серебряную ручку. Я рад, что моему сыну не плевать на людей. Хорошая девушка, не перегружай ее сильно». «Как скажешь», — козырнул я. «Заедешь к нам с мамой сегодня, разговор есть», — сказал отец. А вот и причина, почему отец даже не стал настаивать, что мне нужен новый секретарь. Видимо, для него есть дела поважнее. «Может, на выходных? У меня были планы на вечер». «Какие? К жене и детям торопишься?» — подколол отец. «Сам знаешь, что нет». Невозмутимо парировал я. Работы много, еще и в спортзал хотел успеть. В последнее время тренажеры были для меня как топор и дрова для Челентана в фильме «Укрощение строптивого». Я порвал со всеми подружками, и та единственная, что была мне нужна, пока не подпускала меня к себе. В ожидании, когда Лиза решится на что-то большее, я изматывал себя в тренажерном зале. «Вот об этом и поговорим», — властно решил отец. «Сергей Сергеевич, будем говорить о спортзале?» Возможно, мой тон сочился неприкрытым сарказмом, но каждый наш разговор заканчивался одним и тем же. Отец затягивал удавку на моей шее, диктовал свои условия, забывая, что я его сын, а не один из подчиненных, с которым можно не считаться. «О спортзале тоже поговорим». Отец встал из-за стола, показывая, что разговор подошел к концу. «Сколько жмешь сейчас?» 120, — ответил я, направляясь к двери. «Я в твоем возрасте 150 делал», — хлопнул по плечу отец. «Ты в моем возрасте на 20 килограмм больше был», — хмыкнул я. «Вечером приезжай». Какая обычная ответная реакция, когда тебя заставляют что-то делать, даже не поинтересовавшись, хочешь ты этого или нет? Правильно. Поступить в корне наоборот. Но подростковый период давно позади, и я научился контролировать свои эмоции, не поддаваясь порыву сделать все назло отцу. Пусть он властный, но если он знает только один способ коммуникации, нужно говорить на его языке, четко определяя свои границы. Когда рабочий день был давно кончен, я все еще сидел за компьютером в своем кабинете. От очередной задачи отвлек вызов. Звонила мама. «Сынок, привет. Как ты? Еще трудишься?» «Да, работы очень много». «Папа говорил, ты к нам заехать собираешься». Осторожно, заметила мама. «Ты же знаешь, он сам так решил. Постановил, и это не обсуждается». Пошутил я, потягиваясь в кресле. Почему-то при разговоре с мамой все раздражение из-за нашей конкуренции с отцом куда-то испарялось. «Эх, вы двое!» Мама тихо рассмеялась. «Как два петуха, честное слово. Но ты же знаешь, что он тебя любит». «Догадываюсь», — вздохнул я. «Просто иногда он бывает чересчур настойчивым». «Вы оба такие». Теплом в голосе заметила мама. «В этом мы с отцом похожи. Да и во многом остальном тоже». «Что сказать? От осинки не родятся апельсинки», — пошутил я. «Сынок, поверь, папа желает тебе только добра», — напомнила мама. «Я понимаю. Заеду к вам сегодня вечером», — пообещал я, бросив короткий взгляд на часы. «Ждем тебя», — обрадовалась мама. Я твой любимый пирог с курицей и адыгейским сыром испекла. Спасибо, обнимаю. Чтобы завершить все дела, мне понадобился еще час. Но в задержках на работе был весомый плюс. Пробки к этому моменту успевали рассосаться. Я долетел за рекордные 8 минут. Родители жили в том же районе, что и я, но в своем большом доме с потрясающим видом на море, набережной и дикими каменистыми пляжами. Нажав на пульт управления, я дождался, пока откроются автоматические ворота, и въехал в гараж. В доме родителей первой мне навстречу выбежала Джина, белоснежная любимая псина породы Алабай. У нее была милая добрая морда с купированными ушами и черным носом, выделяющимся на фоне белой шерсти. Джина весила под 70 килограмм, и если вставала на задние лапы, могла быть ростом с человека, из-за чего казалась грозной защитницей. Но на самом деле это самая умная и добрая собака из всех, что я знаю. Виляя хвостом, она сопроводила меня в кухню, где за столом сидела мама с планшетом. «Привет, сынок». Мама отложила в сторону гаджет и встала, чтобы обнять меня. «Привет. Чем так вкусно пахнет?» «Потерпи, скоро увидишь». Улыбнулась мама и пошла накрывать на стол. «Позовешь папу?» «Я в последнее время только и делаю, что терплю». Ответил я не впопад, думая про Лизу. «Ничего тебе полезно». Подразнила мама, даже не догадываясь, что я имел в виду далеко не ужин. Отца я нашел в спальне родителей на втором этаже. Переодевшись в домашний костюм, он лежал на кровати, нога на ногу, в очках и с книгой в руках. Свет прикроватной лампы падал на него, подчеркивая умные черты лица, седые волосы и морщины, которые ничуть не портили внешний вид. А наоборот, делали строже и благороднее. «Привет, сын, спасибо, что приехал», — сказал отец, откладывая в сторону книгу. «Разговоры разговаривать будем после ужина?» «Конечно. Кто на пустой желудок решает вопросы?» — ухмыльнулся отец. «Тогда идем, мама звала уже». У нас за столом давно действовало правило — никаких диалогов о работе. Особенно актуальным оно стало, когда мы с отцом начали трудиться вместе. Нам всегда было что обсудить. За ужином Джина устроилась у моих ног в надежде, что ей перепадет что-то вкусное из моей тарелки. Больше всего ее интересовали огурцы. Но вообще родители не дают ей ничего со стола, но у нас с Джиной особое отношение. Пока мы обсуждали разные новости, мама вспомнила, что видела Андрея, моего школьного друга, с которым мы регулярно общаемся по сей день. «Андрюшка с какой-то девушкой был. Блондинка, высокая, длинноногая. Знакомил вас уже?» «Мам, не хочу тебя расстраивать, но вряд ли до этого дойдет. Предположил я, зная, как часто мой друг меняет девчонок». «Почему ты так думаешь?» Удивилась мама. «Потому что разбаловали мы своих детей, вот и чувствуют вседозволенность». Усмехнувшись вместо меня, ответил отец. «У нас такого не было». Мама пристально посмотрела на меня. «А что насчет тебя, сын? Ты совсем не рассказываешь нам о своей личной жизни». «Личная жизнь, а то и личная. Я попытался съехать от неудобных вопросов, однако не вышло». «У тебя есть постоянная девушка?» спросила мама. «У него есть Лиза». Снова вмешался отец, выдавая то самое сокровенное, во что я его не посвящал. При упоминании имени, которое я постоянно прокручивал в голове, сердце ощутимо пропустило удар, и я покосился на отца. Когда он успел сделать свои наблюдения, загадка. Но, видимо, не зря он занимает место главы компании, чтобы улавливать и такие нюансы. «Сереж, я с тобой разговариваю», — приструнила отца мама. «Так а кто у нас Лиза?» «Лиза — мой секретарь и правая рука», — неохотно пояснил я. Отец только хмыкнул, но больше вмешиваться не стал. И так уже сказал достаточно, чтобы разбудить в маме мисс Марпл схваткой бультерьера. «Вы с ней встречаетесь?» — уточнила мама. «Мы с ней работаем». «Просто Лиза хорошая девочка, вот и держится от тебя подальше». Все-таки не выдержал отец. «А наш сын, по-твоему, плохой?» — обиделась мама. «Разумеется, нет. Простая поведенческая психология. Наш сын — это лев. Домашнюю кошку он съест на завтрак и не подавится. А она умная девушка, вот и держится подальше», — поделился своими умозаключениями отец. «А ничего, что я тут сижу вообще?» — не выдержал я. «Филипп, ты сам понимаешь, что я прав», — примирительно сказал отец. «Наверное, нашему сыну виднее, львица ему нужна или домашняя кошка. И кто из них эта самая Лиза?» Заключила мама, объявив за столом подобие нейтралитета. В остальном ужин протекал вполне себе спокойно. Без наших вечных препирательств и выяснений, у кого яйца тверже и хватка крепче. После ужина Джина каждому из нас дала понять, что ей срочно пора гулять. А отцу она принесла свой поводок и оставила у него на коленях. Намек был тоньше некуда. Маму попыталась подкупить самым жалобным взглядом, на который способна. Чтобы закрепить успех и повысить шансы на прогулку, Джина красноречиво потыкала влажным носом мне в руку, а потом своим немалым весом улеглась мне под ноги, показывая, что я не встану со своего места без нее. «Сын, это твоя собака», — напомнил отец. «Иди с ней гулять». Технически так оно и было. Все детство я мечтал о собаке, но родители подарили ее только в последних классах школы. Потом я уехал учиться в Москву, и Джина осталась жить с родителями. Можно было забрать ее, когда я вернулся, но мне показалось, что это лишний стресс для живого существа. Джина давно считала своим хозяином отца и тосковала бы от разлуки с родителями. Тем более она уже дама почтенного возраста, и не хотелось перестраивать ее привычный уклад жизни. «Пойдешь со мной?» — спросил я свою любимицу, почесывая ее бок. Джина издала одобряющий лай и тут же встала, показывая свою готовность отправиться на прогулку. «И я тоже с вами схожу», — решил отец, поднимаясь из-за стола. От дома мы прошли к набережной. Вечером буднего дня на лавочках сидели буквально пара человек. Миновав благоустроенную часть, мы пошли вдоль обрыва по дикому пляжу. Поначалу разговор был о Джине, радостно бегающей вокруг нас, но я понимал, что это всего лишь прелюдия. Отец не просто так пошел со мной на прогулку. «Когда ты планировал рассказать мне о том, что зарегистрировал свое юридическое лицо?» — прямо спросил отец. «На это преступление?» — вопросом на вопрос ответил я. «Да нет, просто не понимаю, почему такая секретность. Разве я тебе враг? Наша компания и так достанется тебе». «Я не пытался никак навредить нашей компании, просто мне нужны свои вызовы. Разве ты не хотел их, когда строил свой бизнес?» «Мы тогда работали совсем в других реалиях. Каждый крутился как мог», — вспомнил отец. «Это был не спортивный интерес, это было выживание, ты или тебя». «Ты прошел этот путь, а я, получается, сижу на всем готовом». «Удержать готовое — тоже искусство. Ты уверен, что сможешь усидеть на двух стульях?» «Пока ты у руля, да», — отдал ему должное я. «У меня есть время попробовать». «Хоть поделишься, что именно собрался пробовать?» — поинтересовался отец. Я помедлил, взвешивая, стоит ли рассказывать отцу о своих планах, или он в очередной раз преуменьшит их значимость. Решил все-таки открыться, делая вклад в наши отношения отцов и детей. Кто-то же должен сделать шаг навстречу другому. «Строить торговый центр», — сказал я, ожидая саркастичных комментариев в свою сторону. «Ага, значит, коммерческая недвижимость. Решил потеснить старых волков. Погодаев и Алешин будут не в восторге». Вместо упреков отец принялся анализировать ситуацию на рынке. «Если бы они модернизировали свой бизнес, ориентируясь на современные реалии, я бы не стал за это браться», — хмыкнул я. «У нас нет ни одного приличного торгового центра. Все едут на шопинг в другие города. Разве это нормально?» «Ты прав», — согласился отец. «На какие деньги планируешь все это воплощать? Будешь привлекать инвесторов?» «Не готовился, поэтому большая часть средств у меня есть». «А остальную часть где-то надо взять», — закончил за меня отец. «Да. Когда у меня будет на руках готовый проект и разрешение от города, займусь привлечением инвестора. Начнем переговоры с брендами, чтобы завести их к нам на этапе строительства». «А меня в качестве инвестора не рассматриваешь?» Мне показалось, в обычно сильном голосе отца затаилась тень обиды. «Ты же захочешь контролировать каждый мой шаг», словно оправдываясь, сказал я. «Больно надо», — фыркнул отец. «Я сильно лезу в твой фронт работы в нашей компании. Просто слежу за результатами, почти на все даю тебе зеленый свет». «Но все-таки следишь». «В нашей компании я должен это делать, а там твой бизнес. Я готов вложить в него деньги и получать свой процент. Считай, это моя пенсия». «Какой ты пенсионер!» Я хлопнул отца по крепкому плечу. «Знаешь ли, годы берут свое», — признал отец. «Подумай, сын, я на тебя не давлю. Но лучше инвестором буду я, чем кто-то посторонний, согласись?» «Твоя правда».